Твоя правда. Марина. Ее жизнь была проста и сложна одновременно. Впрочем, как у каждого человека. Марина Ивановна Гусько родилась в простой русской семье в городе Баку. Баку в те далекие советские времена — интернациональный город, объединивший все народы, живущие в мире и братстве. Жизнь протекала во дворах. Маленькая Марина играла с соседскими детьми — Хачиком, Соломончиком, Паладом и Давидом. Приходило время обеда, из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей, каждая со своим акцентом. И все было привычно, иначе и быть не могло. Марина любила бегать к морю и залезать с мальчишками на нефтяную вышку на самый верх. Это было опасно. Дети могли легко сорваться, разбиться, соскользнуть в смерть. Они не осознавали этой опасности, дети. Родителям было не до Марины. Она сама формировала и сама заполняла свой день. Набегавшись, возвращалась домой, спала без задних ног. При этом задние ноги были грязные и в цыпках. Однако детство, начало жизни, ее нежное сияние. Марина любила постоянно орущую мать, постоянно дерущегося брата. Любит ведь не за что-то, просто любит и все. Марина училась на 3 и 4, по пению 5. Она хорошо пела, сильно и чисто. Ее всегда ставили запевалой. Она становилась впереди хора, исполняла запев, а хор подхватывал припев. Какое-то счастье стоять впереди всех и петь индивидуально. Марина окончила школу и поступила в педагогический институт. Учитель — это всегда хорошо, почетно и сытно. Марина видела своими глазами, как азербайджанские родители таскали учителям корзины с продуктами, домашние куры, фрукты, зелень. Учителя в ответ ставили нужные отметки. Зачем глубинные знания восточным девочкам? После школы выйдут замуж, будут рожать детей. Математика понадобится только для того, чтобы считать деньги на базаре, а русский может не понадобиться вообще. Марина помнила заискивающие лица родителей и учеников. Ей это было по душе — держать в страхе и повиновении. Как Сталин всю страну, но в более мелком масштабе. Марина хотела властвовать. Так она побеждала комплексы униженного детства. В студенческие годы у нее было одно платье. Вечером стирала, утром гладила. Но даже в этом одном платье в нее влюбился Володька Сидоров из политехнического института. Они познакомились на танцплощадке. Прежде чем пригласить Марину, Володька заслал к ней своего друга Бориса спросить, пойдет ли она с ним танцевать. Борис, высокий красавец, подошел к Марине, у нее сердце всколыхнулось. Она готова была упасть в его руки, а, оказывается, Борис просто спросил, пойдет ли она танцевать с его другом. «А где он?» — разочарованно спросила Марина. Володька приблизился. Коротенький, широкоплечий, как краб. Не Борис, конечно, но и не урод. Почему бы не потанцевать? Мог бы и сам подойти. На другой день они отправились в кино. Володька в темноте взял ее руку. Марина хотела в туалет по малой нужде, но выйти среди сеанса было неудобно. Она терпела, мучилась, и Володькина нежность не производила должного впечатления. После сеанса отправились в парк. Володька прислонил Марину к дереву и, нажимая на ее тонкий девичий стан, стал впечатывать свои губы в ее губы. Современная девушка сказала бы запросто: «Отойди на 5 шагов и отвернись». И через 10 секунд жизнь приобрела бы совсем другие краски. Но девушке 50-х годов — это другое дело. Мальчик не должен знать, что в девушке скапливается моча. Это стыдно. Они и вообще дюймовочки, рожденные в цветке. Короче говоря, Марина описалась в тот самый момент, когда Володька ее целовал. Было темно, ничего не видно, только слышен шум падающей струи. Володька повертел головой на короткой шее и спросил, что это. Марина тоже повертела головой, как бы прислушиваясь, и спросила, а где это? Потом она быстро увела Володьку от этого дерева к другому и целовалась с другим настроением, полностью участвуя в поцелуе, изнывая от томления. Единственное, тормозило его руки, когда они соскальзывали ниже талии. Вечером опять пришлось стирать платье. Володька ничего не заметил в тот раз, а если бы даже и заметил, легко простил. Его ничто не могло свернуть с пути познания Марины, ее тепла, ее запаха и тайных тропинок. Он хотел познавать дальше и глубже и долго, всегда. Они поженились. Мать рассказывала соседям: «Как не придешь, всегда лежат». И это правда. Через 9 месяцев у них родился ребенок, мальчик, хорошенький, со светлыми кудряшками, как Ленин в детстве. У Марины сессия. Ребенок в яслях. Придешь забирать, он мокрый по горло, простуженный, недокормленный. Голова идет кругом. Не знаешь, за что хвататься, за пеленки или за конспекты. В зеркале Марина натыкалась на свое серое лицо с синяками под глазами. Хотелось лечь и ни о чем не думать, заснуть летаргическим сном. Володька не помогал. У него одно на уме. Марина подчинялась с обреченностью овцы, но даже занимаясь любовью, думала о том, где взять денег, что сварить на завтра, как сдать экзамен. Принято считать, что материнство — счастье. Счастье, когда есть деньги, есть помощники, когда есть все и ребенок ко всему. А когда нет ничего, сплошные нагрузки, то ты уже не человек, а лошадь под дождем. Прошло 10 лет. Володька после института работал на заводе маленьким начальником. Шум, грохот, пьяные работяги. Трезвыми они бывали до обеда, то есть до 12 часов, а после 12 — святое дело. И Володька с ними, но меру знал, его уважали. На работе Володьке нравилось. Он вообще любил работать. Ему было интересно в процессе. Конечная цель определена, и каждый день продвижение к цели. А дома скучно. Марина вечно чем-то недовольна, вечно ей мало денег. Сын постоянно что-то требует. То катай его на спине, то учи уроки, то играй в прятки. А Володька устал. Какие прятки? Он предпочитал лечь на диван и уснуть. Он так и поступал. Газету на лицо и на погружение. Появлялась Марина и начинала дергать вопросами, как рыбу за крючок. Володька всплывал из своего погружения, разлеплял глаза, но не может он приносить больше, чем ему платит государство. Не может он идти в гости, ему там скучно. Он может работать и спать. Да, такой у него организм. Противоречия со временем не рассасываются, а углубляются. Марина в знак протеста игнорировала супружеские обязанности, отказывала в жизненно необходимом, и все кончилось тем, что у Володьки появилась любовница, армянка. Марине передали с волосатыми ногами. Раньше он приходил домой, ел и спал, а теперь приходил, ел и уходил. Спал у армянки. Начались скандалы на новую тему. Раньше было 2 темы, теперь стало 3. Марина решила гнать неверного мужа из дома, но мать сказала: «Ты что, сошла с ума? Кто же отдает родного мужа в чужие руки?» Марина задумалась. Ей стало обидно, что Володька ее и только ее вдруг нашел другие ноги, глаза, не говоря об остальном. Марина работала в школе в младших классах. Проверка тетрадей съедала все свободное время. В учительской активно обсуждали ее семейную ситуацию. Марина поделилась с подругой, географичкой. «А то, что знают двое, знает свинья». Песня поется. «Мне не жаль, что я тобой покинута, жаль, что люди много говорят». У Марины было чувство, что она голая стоит посреди учительской, а все ходят вокруг нее кругами и рассматривают с пристрастием. Было стыдно, холодно и одиноко. Большинство коллектива держало сторону Марины. Самостоятельная, в порочащих связях незамечена, прекрасный специалист. Дисциплина в классах, как в армии, учебный процесс обеспечен, и закон на ее стороне. Штамп в паспорте, ребенок, семья, армянка. Кто такая? Но были и сторонники армянки. Говорили, что, как всякая восточная женщина, армянка беспрекословно подчиняется мужчине, не задает лишних вопросов, не критикует, упаси бог, только вкусно готовит и подчиняется, ну и отдается с большим энтузиазмом, всю душу вкладывает, и опять же южный темперамент, ну и глаза большие и бархатные. У всех южных людей большие и красивые глаза. Вырисовывался привлекательный образ, красивая, кроткая, покорная, темпераментная. Володьку можно понять. Марина пригорюнилась. Что делать? Укреплять семью дружно посоветовали в учительской. Родить второго ребенка. Ребенок привяжет. И опять же алименты. На двоих детей 33%. Зачем армянке алименщик? Армяне умеют считать деньги. А если родится девочка, Володька вообще никуда не денется. Отцы любят девочек как ненормальные. Сказано? Сделано. Марина изловчилась и зачала ребенка. А через 9 месяцев родилась девочка. Назвали Снежана. Имя нежное, не русское. Марина предпочитала все не русское. Это называлось преклонение перед Западом. Хотя скоро выяснилось, что Снежана — болгарское имя. Курица не птица, Болгария не за граница. Лучше бы назвали Мария. Международный стандарт. Но Снежана осталась Снежаной. Сокращенно Снежка. Это имя ей очень шло. Володька ходил задумчивый, но образа жизни не поменял. После работы приходил домой, ел и уходил. А основная его жизнь протекала у армянки. «Хочешь, я его и забью?» — спросил Павел, старший брат Марины. «Не знаю», — задумчиво ответила Марина. Она действительно не знала, что делать. С одной стороны, ей хотелось избить и даже убить Володьку, чтобы не достался никому. А с другой стороны, он был ей дорог именно сейчас, когда ускользал из рук. Марина вдруг увидела в нем массу достоинств. Немногословный, честный, трудяга, а главное — мужик. Мужская сила в глазах, в развороте плеч и в верности, как это ни странно. Он больше 10 лет был верен Марине, теперь до конца дней — той. Видимо, одной женщины маловато для мужского века. Павел избил Володьку без разрешения, по собственной инициативе. Так он защищал честь сестры, не один, а с товарищем. Они метелили Володьку, пока он не упал, а когда упал, дали пару раз ботинком в морду от души. Володька вернулся домой, выплюнул зубы, собрал вещи и уехал из города вместе с армянкой. Боялся, что и ее побьют. Марина отчитала Павла. Он сорвал всю схему. Девочка бы выросла, Володька бы привыкал и, возможно, оторвался от армянки. А если не оторвался, жил бы на 2 дома. Все лучше, чем ничего. А что теперь? 32 года, 2 детей. Кому нужны чужие дети? Надо было выживать. Но как? Марина отдала девочку в ясли, а сама в ясли работать. Пришлось уйти из школы. В яслях обе сыты, дочка присмотрена и еще домой прихватывала из столовой кастрюльку супа сверху, кастрюльку котлет с лапшой, в банку компот из сухофруктов. Получалось полноценное питание для сына Саши, белки, витамины. Жить можно, с голоду не помрешь. И на одежду хватало. Зарплата плюс Володькины алименты. Были сыты, одеты и даже принаряжены. На праздниках Снежана смотрелась лучше всех в бархатном зеленом платьице и лаковых туфельках. Но не хлебом единым жив человек, особенно в молодые годы. Директор детского сада подкатывался к Марине, но у него изо рта воняло горохом. Говорят, нелюбимые плохо пахнут, а любимые благоухают. Взаимное тяготение скрыто в запахах, как у собак. Просто люди об этом не догадываются. Марина не могла целоваться с директором, ее мутило. Потом возник вдовец. Познакомились в очереди за картошкой. Вдовец с ребенком, мальчик, Сашин ровесник. Не старый, лет 45, приличный. Марина стала присматриваться. Жилплощадь, зарплата. Но однажды вдовец произнес такую фразу. Ты своего сына отдай матери, а Снежана пусть останется с нами. У нас будет двое детей, твоя девочка и мой сын, поровну». Когда смысл сказанного дошел до Марины, а дошел он быстро, в течение минуты вдовец перестал существовать. То есть физически он еще стоял посреди комнаты, но для того, чтобы дойти до порога, одеться и выйти за дверь, ему понадобилось 3 минуты, после чего он исчез из ее жизни и из ее памяти. Саше к тому времени было 12 лет. Длинненький, с крупными коленками, на тонких ногах, как олененок. Он везде ходил следом за матерью, носил тяжелые сумки, помогал, как настоящий мужчина —